Глава 7. Открыла входную дверь и выдохнула, когда поняла, что Виталика пока еще нет дома. Уже почти вечер, и он скоро придет с работы. А пока у меня есть время, чтобы успокоиться и прийти в себя. Рассказывать ему о несостоявшемся работодателе я не стану. Все равно он ничего ему не сделает, только душу себе истерзает. Ушла оттуда, и слава богу. Хорошо, что работать уже не начала. Так было бы еще обиднее. Про встречу с Вадимом лучше тоже промолчать. К чему ему эта информация? Ну, подвез он меня, что тут криминального? Про попытку поцелуя тем более говорить не стоит. Подерутся еще чего доброго, или Вет начнет винить в этом меня, будто я повод дала. А мне этого вовсе не хочется. Придется разбираться с наглецом самой. Каков, а? И что ему вообще от меня надо? Делай такие вещи, которые вовсе не ожидаешь от него. Вадиму будто все равно, что я не свободна. Лезет с поцелуями. Странный он. Не зря я подумала, что стоит держаться от него подальше. Навела себе кофе и задумалась над чашкой. Приехала сюда совсем недавно и уже нашла себе на одного место приключений. Постучала пальцами по столешнице. «Вадим, Вадим, что же ты хочешь?» «Не понимаю». «С такой внешностью и обаянием ты любую можешь получить. Зачем тебе я?» «Или просто привык так общаться со всеми, хоть немного симпатичными ему девушками?» От мысли отвлек шум в коридоре. Пришел Виталик. Навесила улыбку на лицо и вышла в коридор. «О, привет, работягам!» — сказала ему. «Привет!» — ответил он, снимая кроссовки и куртку. Он подошел ближе и обнял меня, поцеловав щеку. «Ну ты как, малышка?» — спросил Вет. «Как твое собеседование прошло?» «Да никак», — нахмурилась я. «Не пойду туда. Там, оказывается, выходной один в неделю. Они не написали об этом в объявлении». «Ну, тогда, конечно, не надо. Потому и не написали, что тогда никто бы не пришел к ним устраиваться. Вообще уже офигели». Возмутился парень и пошел в кухню. «Правильно, что отказалась. Найдешь другую. Не переживай, главное. Слушай, что у нас погрызть имеется? Сейчас Вадька придет». «Да блин, опять? Да сколько ж он будет сюда таскаться-то? Медом ему тут намазано, что ли?» «А тебе не кажется, что он слишком часто сюда ходит?» Открыто спросила я. «Малыш, ты что?» Выглянул из-за дверцы холодильника блондин. «Он же мой друг. Ну, пивка хотим попить, посидеть. Или будет лучше, если я куда-нибудь с ним увеюсь?» «Ну, еще этого не хватало», — заворчала я. «Просто он чуть ли не каждый день стал у нас бывать. Ему совсем заняться нечем. Может быть, я хочу с тобой побыть наедине, кино посмотреть?» Виталик оставил в сторону кастрюлю и поймал меня в кольцо рук. «Побыть наедине, говоришь? Мне нравится эта идея». Парень провел носом по шее, а потом мягко поцеловал за ушком. «Ну нет», — сказала я, успев разомлеть и оттолкнула от себя его. «Теперь же поздно. Скоро придет Вадим. Сам согласился». «Ладно», — отпустил он меня. «Я поговорю с ним», — уговорила. «Вот так бы сразу». Изогнула я бровь и стала помогать ему накрывать на стол. Примерно через час пришел обещанный гость. Хлопнул по плечу Вета, обнял меня в знак приветствия. В нос тут же проник запах парфюма. Чужие руки, пусть и мимолетно коснувшиеся меня, взволновали. Такое приветствие я не приемлю. Ненавижу касания посторонних. «Вадим, а ты всегда при встрече девушек обнимаешь?» Не удержалась от сарказма и желания высказать все прямо сейчас. «Ну да, а что?» Улыбнулся он. «С теми, кого считают друзьями. Не за руку же с вами здороваться». «Вот оставь, пожалуйста, это для своих подружек. А со мной можно и за руку здороваться. Считай, что я свой пацан». Некоторое время Вадим, изогнув бровь, смотрел на меня, оценивая то, что я сказала. «Хорошо», — кивнул он и протянул руку. «Извини. Здравствуй, Алина». «К чему этот цирк? Поздоровались уже». Не взяла протянутую руку. «Воспитанные люди не здороваются два раза». Прошла мимо него и села на диван с ноутбуком. С ними болтать я не намерена. Хотят попить пиво, пусть пьют его вдвоем. «Она всегда такая зануда?» — спросил Вадим Виталика. «Бывает», — усмехнулся он. «Настроение не очень». Парни расположились на креслах, между которыми стоял журнальный столик с напитками и закусками. «Чего вдруг?» «Собеседование завалило». «Эй!» — возмутилась я. «Я все еще здесь». Бесит, когда они говорят обо мне так, будто я ушла куда-то, и что Виталик все про меня вываливает Вадиму. Не знаю почему, но этот его друг меня ужасно раздражает. «А между прочим, у меня есть хорошие новости для тебя, Алин», — обратился ко мне брюнет. «Для меня?» — удивилась я. «Да», — кивнул он, не отрывая от меня взгляда. «И?» — спросила я после мхатовской паузы Вадима, которая уже начала затягиваться. Передержал интригу. «Я нашел тебе работу. По профессии». Глянула на Вета. «Он что, все-все ему уже растрепал? Я думала, сплетничают только девочки». «И где же?» Поинтересовалась я. «Моя мама руководит рекламным агентством. Я попросила ее переговорить с тобой. Так что если ты ей понравишься, а ты можешь понравиться, то она тебя возьмет». Никогда не думала, что именно этот человек принесет мне радостную весть и заставит улыбаться. На душе стало куда теплее и уже не так пасмурно, как раньше. Это же замечательная работа, о лучшем я и не мечтала. «Спасибо, Вадим!» Улыбнулась и искренне поблагодарила я. «Это здорово. Я бы очень хотела попробовать». «У тебя получится», — ободрил он меня. «Почему ты так уверен?» «Я видел твои работы. Иначе бы не предлагал тебя в агентство». Мы говорили так, будто одни здесь. Но именно в этот момент я снова вспомнила про Вета. Он и работы мои ему показал. Хвастается, будто бы мной. Кажется, нам нужно будет поговорить с ним об этом. Серьезно поговорить. «И как?» «Очень здорово. Ты талантлива», — ответил просто Вадим. Сердце забилось быстрее от похвалы. Ласковое слово и кошке приятно. «Рада, что ты оценил». «Возьми визитку». Протянул он руку с яркой карточкой. «Алла Григорьевна, это моя мама. Позвонишь ей и договоритесь о встрече». Забрала картонный прямоугольник и сжала в ладони. Мой билет в будущее. «И не бойся ее. Она только с виду строгая. А так мама очень хорошая и добрая». Улыбнулся снова Вадик. Улыбка похитителя сердец. От такой пропадаешь раз и навсегда. Слава богу, у меня к таким, как он, ловеласом недоделанным, давно уже иммунитет. «Не знаю, как тебя благодарить», — сказала я, в самом деле испытывая сейчас очень добрые эмоции к этому парню. «Да ладно, достаточно просто спасибо». С довольным видом откинулся он на спинку кресла. «Мы же друзья». «Друзья». Сомневаюсь, что именно с ним сможем дружить. Но промолчала, чтобы не портить в очередной раз своим занудством атмосферу дружеской беседы. «Ну как там, Катя?» — спросил Виталик Вадима, чтобы сменить уже тему. «Как прошло свидание?» «Скучно», — фыркнул Вадим. «Зануда. Хуже Алины». Виталик засмеялся. Я зыркнула на Синеглазова. «Ему обязательно нужно привязываться в разговоре ко мне». Даже когда речь вовсе не об этом. «И что будешь делать?» «Ничего. Мне тут другая написала». «Да ладно». Невольно стала прислушиваться к разговору парней. Иногда они трепятся не хуже девушек. А меня часто воспринимают как свою и забываются. «Смотри, какая». Вадим достал смартфон и протянул Вету, открыв какую-то страницу. «Ого!» Восхитился он. «Красотка». Мне не было обидно. Я знаю, что Виталик просто поддерживает разговор, а на самом деле ему дела до других нет. Он любит меня. Вадим явно наблюдал в этот момент за моей реакцией. Но к его разочарованию ее просто не последовало. Я продолжала сидеть абсолютно спокойная, со скучающим видом листая страницы в интернете. «Завтра поедем на машине кататься. Может быть, с ней не будет так тоскливо». «Будто бы ей уже далеко за...» А Вадим и вправду бабник. Я была права на его счет, еще в самый первый день. Одну бросил, другую тут же нашел. Не парень, а заноза в заднице. Еще раз убедилась, что держать его надо за километр от себя. Но как это сделать, когда Вет так близко с ним дружит? У моего парня зазвонил телефон, и он вышел в коридор, оставив нас на пару минут одних. Пристальный взгляд синих глаз просто не давал покоя. Он смотрел на меня, не отрываясь, а меня это уже начинало злить. «Ну что?» Не выдержала и спросила в лоб. «Ты очень необычная, Алина», ответил, не моргнув и глазом. «В каком смысле? Чем?» «Не знаю», пожал плечами. «Но я хочу понять. И пойму». В комнату вернулся Вет, и я тут же встала с дивана с намерением уйти. Не хочу тут больше оставаться. «Ладно, общайтесь. Я пойду посуду помою».